Привет. Это главный редактор «Гусь-гуся» Аня Шур. И сейчас вы включили третью, последнюю часть сборника «Жирафу снятся облака». Если вы еще не слушали первые две, они уже есть в нашем приложении. В третьей части вас ждут стихи Александра Тимофеевского и Вадима Левина. У нас в «Гусь-гусе» в том же разделе разные. Еще можно отдельно послушать, как они читают свои стихи сами. А еще тут есть стихи Александра Веденского, Германа Лукомникова и других замечательных поэтов. А начинается эта часть со стихотворения, которое дало название всему сборнику. Читают стихи родители, мои коллеги по «Гусь-гусю» и «Арзамасу». А музыку каждому стихотворению написал композитор Иван Бушуев.